Оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Когда Валак, царь Моавитский, спрашивал, «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным?» И предлагал тысячи тельцов и овнов, потоки елея, и, наконец, выразил готовность отдать на всесожжение первенца своего, он получил ответ. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудро ходить пред Богом твоим». Михея 6:5-8. Милость по отношению к людям – вот чего требует от людей Господь. Все же одно знание этой истины не сделает человека милостивым, как созерцание красивой картины не делает человека красивым. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, написал апостол Павел филиппийцам, и там же, в римской тюрьме, преклонял колени и молился, чтобы Христос вселился в сердца всех, называющих себя христианами. Только Христос, олицетворенная милость Божья, пребывая в сердце человека, освящая и освящая его помыслы и стремления, делает человека милостивым. Передача милости – обязанность каждого человека. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь, уверенно пел Давид. А в книге притчи сказано, что благотворящий бедному дает взаймы Господу. «Давайте и дастся вам», – учит нас Господь Иисус. Благотворительность доставляет двустороннюю радость. Получивший благодеяние радуется, что нашлось доброе сердце, а благотворитель, видя обрадованного им человека, радуется тому, что смог облегчить горе и утешить страдальца. Оказывая милость бедствующим, мы, по словам Христа, собираем себе сокровища, не оскудевающие на небесах. Луки 6:33. Любовь Божья в нашем сердце начнет проявляться в любви ко всему живому. О Франциске Ассизском, любившем все живое, говорят, что он и к волку обращался со словами «брат волк». О, как бы он счастлив был свет этот старый! Да люди друг друга понять не хотят. К соседу сосед не придет и не скажет: «Мы братья друг другу, дай руку мне, брат», — написал Плещеев. Подлинно, все мы братья друг другу, если не во Христе, то в Адаме, и обязаны делиться друг с другом Божьими милостями. Удержание милости – смертный приговор самому себе. Говоря о своем пришествии со славою и суде над всеми народами, Христос сказал, что праведников Он поставит по правую сторону и вспомнит все милости, какие они оказали Его меньшим братьям. А нечестивых осудит за то, что они ничего доброго не сделали хотя бы одному из сих меньших. Верующим во Христа нужно помнить заповедь апостольскую. «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Полезно почаще читать притчу о двух должниках. Греческий талант, наибольшая денежная единица, делился на 60 мин, а каждая мина на 100 драхм. Римский динарий был равноценен греческой драхме. 100 динариев составляли всего одну мину или одну шестидесятую таланта. В сравнении с 10 000 талантов 100 динариев были пеленькой. И должник просил не о прощении этого долга, а лишь об отсрочке. Человек, приведенный в евангельской притче, получивший великую милость, не смягчился сердцем, а возгордился и ожесточился, за что и был лишен уже полученной им милости. Наши грехи и беззакония перед Богом так велики, что мы ничем не можем их покрыть, и потому милостивый Бог послал Сына Своего в мир, чтобы наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Получивши такую милость от Бога, мы должны быть милостивыми и снисходительными ко всем людям. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.